Сообразив, наконец, в чем дело, он весело заржал, внезапно увесисто шлепнул ладонью по столу и приказал: «Тихо, Варвара! Слышишь, тихо!» Варечка с полуоткрытым ртом замерла на полуслове, а Митька одним взмахом сгреб в одно место, к краю стола, все принесенное ею добро. «Ну, гуляют хлопцы», — сказал он. «Чего ты взъярилась-то? В другом месте пусть гуляют. Я к ним в дурочки не нанималась», — вновь пошла в наступление Варечка. «Я в город, в суд, я знаю, что все это от Наськи Плющихи идет. Это ее срамная подружка Зинка Полетаева все подстраивает. Они вдвоем в одну ночь всю немецкую Европу через себя». Тут Варечка завернула такое, что Митька-партизан приподнялся из-за стола и сочувственно завертел головой. «Это она всеми молокососами верховодит, антихристка проклятая. Она в надсмешку надо мной. У нее матка-ведьма. Она грозилась Егорке Дерюгину зелье дать, приворот сделать, сама слыхала. Вот она на меня, бесовская сила, и напустилась. Не на такую напала. Я батюшку привезу. Углы окропить святой водой. Тьфу, у нечистой силы, чтоб тебя разорвало». «Подожди, подожди, Варвара!» — опять остановил ее Митька. «Что за зелье? Чего ты болтаешь-то?» «Я зря сроду ничего не скажу», — обиделась Варечка, запихивая в сумку разбросанные перед Митькой тряпки. «Поглядишь, испортит парня. От таких все жди». После ее ухода Митька посмеялся, подумал, а вечером, возвращаясь домой, все-таки заглянул к Зинке Полетаевой, тем более что, несмотря на позднюю пору, четыре окна в ее доме ярко светились. Зинка, едва Митька постучал, тотчас открыла, притворно ахнула, тут же осведомилась, по какому делу ее тревожит. Но в избу не пригласила, сама вышла на крыльцо, придвинулась поближе к Митьке, привалившемуся к опорному резному столбику. Умерший по весне дед Зинки был, как и многие из густищенцев, первостатейным мастером по деревянной резьбе. Передернуло слегка, вроде бы, от озноба плечами, и Митька тотчас ощутил, как у нее под тесным платьем заструилось, заиграло тело, и, неловко отвернувшись, украдкой глянул, нет ли кого поблизости. Загасив окурок о столб, он бросил его рядом с крыльцом, неловко прокашлялся. «Гляди, не подожги меня, Митрий Сергеевич», — попросила Зинка, складывая руки под высокими небольшими грудями, отчего во всем ее теле вновь произошло какое-то неуловимое влекущее движение, и у Митьки что-то тоненькое и назойливо зазвенело в правом ухе. «У меня хозяина нет. Скоро-то и не предвидится. Новую хату ставить некому». «Знаешь, Зин», запинаясь и злясь на себя, еще больше на нее, и оттого с какой-то угрожающей ласковостью заговорил Митька, «ты мокрогубых-то с пути не сбивай. Ну какой тебе с этого смак?» Зинка с открытым вызовом усмехнулась прямо ему в лицо. «Где ж председатель других-то брать?» — спросила она как бы невзначай, придвигаясь к Митьке ближе. «Ты вот от своей Анюты ни в бок, ни в кривь, а нам что ж, вот таким войной-то обчесанным, а, Митрий Сергеевич?» Все так же, как бы невзначай, она ласково поправила у Митьки воротничок, скользнула прохладными ждущими пальцами по шее. «А черт!» Выругался про себя Митька. «Не девка, а трава, ишь, змея медовая, сразу душу норовит обвить». Сдерживая ответный, хотя и невольный, но далеко и неравнодушный порыв, Митька закаменел, в свою очередь холодно и понимающе усмехнулся, стараясь перебороть и сломить дурманище, вызывающе ласковый Зинкин взгляд.